Глава 12. Триана. Мне повезло, и полигон был совершенно пуст. В первый момент я заподозрила что-то неладное. Потом вспомнила. Ну да, скоро этот дурацкий ежегодный бал темных. И полигон, и библиотека. В это время практически вымирают. Все готовятся так, будто от этого зависит их жизнь. Вот и отлично. Мне никто не будет мешать. И мне действительно не мешали. Я вымоталась так, словно не разгибаясь, работала в поле целый день. Но уходить не собиралась. Трояк по практике. Это не просто позор. Это совершенно недопустимый кошмар. И такого в моей жизни больше не будет. Я отточу эти заклинания так, что преподаватель будет мне аплодировать, а одногруппников перекосит от зависти. Впрочем, это была не единственная причина, по которой я доводила себя до ручки. Да, я хотела хорошенько поработать над техникой, но еще я хотела спрятаться от Дара. После того, что было вчера, мне с ним совершенно не хотелось видеться. То, что случилось, было ужасно. Невозможно. Восхитительно. Даже сейчас при воспоминании об этом к лицу приливала кровь. Как у него получается делать это со мной? Откуда он вообще знает, что и как делать со мной, чтобы я настолько потеряла контроль? С ума сойти, что я вытворяла? Металась, стонала, кажется, просила его остановиться. Невыносимо сознавать. Взяла и позабыла все свои намерения. Преспокойно позволила ему довести себя до оргазма. И что самое ужасное, если бы он не остановился, я бы вполне могла позволить ему зайти еще дальше. Я сама этого хотела. Хотела его. Этого негодяя. Это чудовище. Он отобрал у меня последнюю опору. Если раньше я могла объяснять все, что со мной творится, одной только его магией, то теперь он лишил меня этой возможности. Лучше бы уж была магия. Да, это отвратительное насилие, которое лишает воли. Но раньше я хотя бы могла быть уверенной. Это не я. Вовсе не я плавлюсь, как воск под его руками. И то, как искры удовольствия рассыпаются по моему телу от каждого его прикосновения, это тоже не я. И тогда бы я просто ненавидела Дара. Это так здорово, просто ненавидеть. Но вчера я узнала кое-что новое о себе. Чтобы перестать быть собой и сделаться послушной игрушкой в его руках, магия не нужна. Мое собственное тело предает меня, с радостным упоением отдаваясь ненавистному мне мужчине. Я сжала зубы, со всей дури швырнула заклинанием в манекен, и меня тут же отбросило обратной волной. Я не удержалась на ногах и рухнула на землю, больно ударившись плечом. «Дьявол, тебя побери, Дар! Ты и тут мне мешаешь!» Для того, чтобы заклинание работало не как попало, а как мне нужно, требуется душевное равновесие. Только сейчас его явно нет. Я вздохнула и стала подниматься с травы. И вдруг чьи-то крепкие руки подхватили меня. И это точно не были руки Дара. Его я уже научилась узнавать безошибочно, уж не знаю, каким образом. По запаху, по звуку шагов, а еще потому, как пропускает удар сердца в тревожном ожидании. «Будешь так падать, когда-нибудь непременно разобьешь себе нос», — усмехнулся неизвестный. Я оглянулась и увидела того, кто помог мне подняться. Линар, одногруппник Дара, один из его свиты. С чего это вдруг он решил прийти мне на помощь? Я напряглась, пытаясь вспомнить, был ли он тогда в Колизее. Кажется, нет. Или просто я его не заметила. «Я не просила тебя о помощи». Я повела плечами, стряхивая его руки. «Достаточно, с меня одного Дара не хватало еще, чтобы все его дружки тянули ко мне свои щупальца». «Извини». Он поспешно убрал руки за спину. «Конечно, я не хотел навязываться. Просто как-то неловко не помочь, когда красивая девушка сваливается прямо тебе под ноги». «Красивая девушка?» От неожиданности я застыла и уставилась на него, словно у него вдруг выросли рога. Но нет. Линар как Линар. Симпатичный, темный, бледная кожа, острые черты лица. Он красив. Как красивые все темные. Только почему он говорит такие странные вещи? Нас, людей, темные красивыми не считают. Уж этого я за 3 года наслышалась сполна. От тех же сокурсниц. Я сразу же нашла ответ. Парень, наверное, заметил, что мы с Даром проводим много времени. Вот и выбрал такую форму подхалимажа через меня. Изобретательно, но глупо. Я снова запустила заклинанием в манекен и промахнулась. Его задело по касательной и не свалило, а лишь зацепило. Нет, так заниматься совершенно невозможно. Нужно избавиться от соглядатая. Если ты хочешь выслужиться перед даром, то зря стараешься. Ему на меня плевать. Не мешай заниматься, а то ведь могу и зацепить нечаянно, и у нас у всех будут неприятности. Ленар только рассмеялся. Выслужиться перед даром? Делать больше нечего. А если ты зашибёшь меня заклинанием, ты же и вылечишь. Я слышал ту историю. Я поняла, о какой истории он говорит, и опустила руки. Кажется, нормально позаниматься, пока он торчит здесь, всё равно не получится. Но он продолжал. Ты ведь тогда спасла Дару жизнь, и что-то мне не кажется, что он тебя достойно отблагодарил. У меня было своё мнение о благодарности тёмных, и Ленару бы оно не понравилось. И всё-таки он смелый парень. Осуждать Дара — это рискованно. И снова меня осенила догадка. Это что же, Дар решил проверить, что я говорю о нём за спиной? Ну, тогда он поступил очень глупо. Уж с кем, а с его приятелем обсуждать ни ту историю, ни отношение к Дару я не стану. Он что, считает меня совсем идиоткой? Я посмотрела на Ленара, как на муху в своём супе. Если ты хочешь поговорить о Даре, ты выбрал неправильного собеседника. Обратись к Лиаде, она может трещать о нём с утра до вечера. И дай мне позаниматься. Я отвернулась от него и попыталась сосредоточиться на манекене, но Ленар обогнул меня и снова встал у меня перед глазами. Кто-то явно хочет поймать заклинание вместо манекена. Но прежде чем я успела вконец разозлиться, Ленар вдруг серьёзно сказал: «Зачем мне говорить с Лиадой? Меня интересуешь ты». Я стояла опешившая и лишь растерянно хлопала глазами. За всё время, пока я учусь в академии, никто из местных парней не проявлял ко мне внимания и уж тем более не говорил, что я его интересую. Ничего удивительного, они тёмные, высшая каста. Я человек. Это было что-то новенькое. И я вынуждена была признать, что мне было приятно. Мало кто поморщится от неудовольствия, услышав, что он кому-то интересен. Просто я за это время привыкла к тому, что я что-то вроде навозного жука в этой академии. А навозным жукам вряд ли часто приходится слышать подобное. Это очень мило, Ленар, но мне нужно потренироваться. Одной. Он ещё постоял рядом, словно хотел сказать что-то ещё. Возразить, предложить помощь. Но потом будто передумал. «Конечно, Триана. Увидимся после. Удачной охоты». И когда я уже готова была вернуться к занятиям, спросил: «Ты ещё не решила, с кем идёшь на бал?»